Глава 33. Лучший тренер. «Вот вы где!» — запыхавшись, воскликнул Влад, едва показавшись на пороге кафе. «Что случилось?» — удивленно вскинул брови Артур Верховцев. «Я нашел тренера, лучшего тренера в городе Мерт», — проговорил Влад, и по его раскрасневшемуся лицу расползлась довольная улыбка. «А гномы что говорят?» «Гномы говорят, что он лучший в своем деле и согласен со всем, что рассказывает нам Василиса на собраниях». «Супер! Какой ты молодец, что нашел его!» — воскликнула Лена, и как маленького ребенка погладила Влада по голове. А тот совсем не возражал. Похвала ему очень нравилась. «Конечно, молодец! Лучший тренер как раз и нужен, чтобы присматривать за нашим спортивным комплексом, когда мы покинем город Мерт», — сказал Артур на все кафе и сразу же прикрыл ладонью рот, чтобы вести себя потише. Но его слова про спортивный комплекс и лучшего тренера в два счета разлетелись по всему залу. Посетители принялись обсуждать эти новости, и те, кто еще не видел строительную площадку с Аниной картиной на входе, с большим интересом слушали про спортивный клуб, который вот-вот должен открыться в городе Мерт. «Кажется, нам пора», — полушепотом проговорил Игорь и, подмигнув друзьям, встал из-за стола. Артур, Аня, Влад, Лена и Сергей гуськом последовали за ним. Уже на улице Влад рассказал, что тренер, которого звали Константин Михайлович, захотел лично встретиться с Артуром Верховцевым, прежде чем принять решение взять на себя руководство комплексом, составление тренировок и подбор помощников. «Ну дела. А что он хочет узнать?» «Да кто ж его знает? Но одно я знаю точно. Он нам нужен». Артур немного занервничал. Он и так волновался, когда нужно было общаться с незнакомыми людьми, а тут еще необходимо уговорить тренера помочь. Вспомнив, как недавно выписывал себе индульгенцию на этот счет, Артур признался. «Ребята, если честно, я боюсь». Он был готов услышать смех и слова про то, что боятся только малыши, но в ответ на его искреннее признание друзья захотели помочь и поддержать. «Так, а чего конкретно ты боишься? Боишься говорить или боишься что-то не то услышать в ответ?» «Хм, не думал об этом. Самое время подумать. Наверное, боюсь, что тренер посмеется надо мной и не захочет ничего делать. Вот как получить его согласие?» «Для начала взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь, а о том, что стремишься получить. А потом сделать так, чтобы он сам захотел согласиться, сам принял такое решение». «Было бы неплохо. А что сказать ему?» «А может, не сказать, а спросить?» «Что спросить? Как у него дела и не хочет ли он возглавить наш замечательный спортивный комплекс?» «То, что он замечательный, пока знаем только мы. А тренер знает что-то про себя и свои замечательные способности». «Хочешь сказать, нужно больше слушать его, расспрашивать о его взглядах на пользу спорта для здоровья и всякое такое?» «Думаю, да. Нужно сначала поговорить о его интересах, узнать, чего он хочет. Может, он вообще не хочет больше никого тренировать». «Верно. А если все-таки хочет, то потом можно перейти и к нашему вопросу». «Точно. Так он поймет, что мы тоже за спорт, что мы на одной с ним стороне. Если на одной, конечно». «Если на одной, то я вежливо попрошу его нам помочь в нашем общем деле. Объясню, что скоро мы покинем город Мерт, но хотим оставить комплекс в надежных руках». «Уверен, он наверняка согласится помочь нам выйти из такого затруднительного положения. Ведь мы же ничего плохого не хотим и верим ему как хорошему специалисту». «Только, пожалуйста, ни в коем случае не спорь с ним, что бы он ни стал говорить. Из спора ты все равно не сможешь выйти победителем. Даже если и отстоишь свою точку зрения, то сильно ранишь тренера. А это не нужно ни ему, ни тебе. Только маятником». «Споры, критика — это борьба с течением вариантов. Нужно отказаться от борьбы, снизить уровень важности и двигаться по течению вариантов, соблюдая координацию». Тут же отозвался ангел-хранитель. «Ага, лучше уж поиграть в игру повышения его значимости. Похвали его за что-нибудь. Ему в любом случае будет приятно, да и тебе обязательно вернется бумерангом». «Только интересоваться взглядами тренера нужно искренне, как искренне просить прощения или делать добрые дела». И помни, что твой успех — это вопрос лишь твоего выбора». Тренер Константин Михайлович радушно принял Артура у себя дома. Он жил за рекой в большом деревянном доме, окруженном чудесным садом. Едва Артур принялся расспрашивать про разные физические упражнения, которые обязательно нужно делать всем подросткам, Константин Михайлович расцвел и сознанием дела начал давать информацию. На какое-то время Артур даже забыл, зачем пришел и стал спрашивать про то, что волновало лично его. Потом он сообщил, что с друзьями успел сделать на строительной площадке и что еще осталось. Рассказал и про то, как долго они искали место. Уточнил, правильно ли они все расположили и подходящее ли спортивное снаряжение выбрали. Тренер с увлечением слушал и давал свои пояснения. А в конце беседы, широко улыбаясь, спросил, нужен ли он этому спортивному комплексу. Артур так сильно закивал головой, что потом она еще минут 10 слегка кружилась. Он и не заметил, как за разговорами пролетело почти 2 часа. За окном уже заметно потемнело. Но приближающаяся ночь не заставила тревожиться Артура. Наоборот, он был спокоен и доволен. Он понял, что все с друзьями сделал правильно, что осталось совсем чуть-чуть, что он на правильном пути. Расстался Артур с тренером хорошими знакомыми. Константин Михайлович обещал прийти на следующее утро к спортивному комплексу, чтобы лично все увидеть и взять в работу. Счастливый Артур Верховцев в припрыжку бежал в сторону общежития. А ангел-хранитель летел рядом и еле поспевал за ним. Чтобы привлечь к себе внимание, достаточно самому проявить интерес к окружающим. Откажись от намерения получить и замени его на намерение что-то дать. В результате ты получишь то, от чего отказался, — шептал он своему человеку по дороге.